Глава 25. Я сидела за своим столом, пытаясь собрать пазл. Да сколько вообще существует оттенков красного? Никогда не думала, что я дальтоник, но упорно складывала не те оттенки, и фрагменты не совпадали. Это наказание за то, что купила подержанный пазл, которому было лет 20, не меньше. Возможно, краска выцвела от времени. Как бы там ни было, все усложнилось сверх меры. И я ругала себя за то, что схватила этот пазл на распродаже в магазине уцененных товаров. Но тут дверь гаража распахнулась. Я взяла очередной кусочек, когда снизу послышался вопль Эймоса. Не панический, но все равно довольно отчаянный. Так что я сразу выпрямилась на стуле. И тут он снова завопил. «Эйм!» Я бросила кусочек на стол и, сбежав по ступенькам, открыла дверь в гараж, высунулась наружу. «Эйм, ты в порядке?» «Нет!» — крикнул он. «Помогите!» Я распахнула дверь настежь. Эймос стоял в центре гаража и, запрокинув голову, смотрел на потолок с беспомощным выражением лица. «Смотрите! И что теперь делать?» «Да блин!» — пробормотала я, наконец поняв причину его беспокойства. На потолке было огромное пятно. По периметру гипсокартон приобрел темно-серую окраску. Несколько капель упали на пол у ног Эйма, почти рядом с музыкальным оборудованием. Потолок протекал. «Ты знаешь, где вентиль?» «Что?» Он по-прежнему смотрел на потолок. Точно его пристальный взгляд мог удержать гипсокартон от обрушения и воспрепятствовать потоку воды. «Где отключается вода?» — объяснила я, оглядываясь и прикидывая, что нужно искать. Когда мы с ехидненным отродьем нашли дом, который он в итоге купил, а я еще, как круглая дура, спокойно отнеслась к тому, что сделку заключили без меня, потому что кто-нибудь все проверит и выяснит. Помнится, риэлтор указал на стену гаража и на случай протечки пояснил, что там находится вентиль. Обычно это такой клапан в стене, по-моему. Роудс бы ни под каким видом не позволил прикрыть вентиль ковриками или матрасами. Заметив нечто похожее, я бросилась к стене и перекрыла воду. По крайней мере, я так считала. Потом снова подняла глаза к провисающему потолку. «Давай-ка вынесем отсюда твое добро от греха подальше!» Я щелкнула пальцами, когда он снова поднял взгляд к потолку. «Давай, Эйм, пока беды не случилось! А потом проверим, что вода действительно перекрыта». Так мы и сделали. Все тяжелое вдвоем перенесли на крохотную площадку перед лестницей, ведущей на второй этаж. Прижали дверь большим усилителем и по частям перетаскали ударную установку в мою квартиру. Каждый в общей сложности сделал по 6 ходок, и в итоге все оборудование оказалось наверху. О том, чтобы вынести его на улицу, не могло быть и речи из-за заморозков и возможного снегопада. Сейчас было уже слишком холодно. Вынеси из гаража самое ценное, хотя для Эйма все было ценным. Мы спустились вниз и уставились на потолок, который выглядел устрашающе. «И что, по-вашему, случилось?» «Думаю, лопнула труба, но точно не знаю. Ты позвонил папе?» Он помотал головой, по-прежнему не в силах оторвать взгляд от потолка. «Я сразу позвал вас!» Я присвистнула. «Звони ему! Он скажет, что нужно делать! Думаю, следует вызвать сантехника. Но не уверена. Сначала нужно позвонить ему». Эймос кивнул, но продолжал с ужасом глазеть на повреждения. И тут до меня наконец дошло, что вода отключена. Я проверила это перед тем, как снова спуститься вниз. А это означало, что ни душ принять, ни питьевой фильтр наполнить я не смогу. Вот такая получалась задачка. Верхний свет внезапно замигал и, вспыхнув несколько раз, полностью погас. «Электрощиток!» — крикнула я и бросилась к серой коробке на стене. Уж что-что, а где находился щиток, я знала точно. Открыв его, я выключила все тумблеры. «Свет из-за этого выключился?» «Не знаю». Я повернулась к нему с унылой миной, заранее сочувствуя, потому что починить все это влетит в кругленькую сумму. Даже я знала, что проблемы с электричеством и сантехникой — это кошмар. «Ладно, давай позвоним твоему отцу и все расскажем». Эймос кивнул и первым, выйдя из гаража, направился к дому. Я похлопала его по плечу. «Не переживай, все твои вещи мы вынесли вовремя, и ничего не было включено». Парнишка глубоко вздохнул, как будто копил в себе это несколько часов. «Папа так разозлится!» «Это факт. Ну не на тебя же!» — заверила я. Судя по взгляду, который он мне послал, его терзали сомнения. Но я была спокойна на этот счет. «А еще я буду держать ушки на макушке». Войдя в дом, я проследовала на кухню и взяла со стола открытый ровно на середине журнал по охоте и рыболовству. А Эймос, с лицом мрачнее тучи, подошел к стационарному телефону и набрал номер. Я сделала вид, что не смотрю на него, когда он поднес трубку к уху и глубоко вздохнул. «Привет, папа!» Он поморщился. «Мы тут с Сорой думаем, что в гараже протечка. Потолок провис, как карман с водой, и капает». «Что?» «Не знаю как. Я вошел, а там это. Ора перекрыла воду. И свет отключила, когда он стал мигать. Сейчас!» Он протянул телефон. «Он хочет с вами поговорить». Я взяла трубку. «Привет, Роудс. Как работа? Много народу оштрафовало за охоту без лицензии?» Я криво улыбнулась Эймосу, который вдруг как-то приободрился. Роудс ответил не сразу. «Уже налаживается». «Это он что, флиртует?» «Оштрафованных всего двое. Как у тебя?» Он действительно интересовался, как прошел мой день. «Его что, подменили?» «Очень неплохо. Покупатель угостил меня тортом Бант. Половину я отдала Кларе, потому что она смотрела за ведущими глазами. А половину своей половины я отдам Эйму. Так что ты сможешь попробовать. Он вкусный». Эймос посмотрел на меня обалдевшим взглядом, а я ему подмигнула. Мы с ним были в одной лодке. «Спасибо, дружочек», — негромко проговорил он. «А теперь скажи-ка, что там у вас произошло?» Я оперлась бедром о стойку, наблюдая за тем, как Эйм медленно подошел к холодильнику, по-прежнему глядя на меня очумевшим взглядом, и принялся в нем рыться. Потом достал две банки клубничной газировки и показал мне с победным видом. Я кивнула, осмысляя этот факт, и ответила. «То, что Эйм сказал. На потолке в гараже большое пятно. Капает вода. Все, что могли, мы перенесли наверх. Воду перекрыли. И электрощиток тоже отключили». Он глубоко выдохнул, но без дрожи. «Мне жаль, Роудс. Хочешь, я позвоню сантехнику?» «Нет, я сам. Есть один знакомый. Похоже, труба лопнула. Я только этим утром заходил в гараж, но ничего не заметил. Так что вряд ли это протечка». «Мне жаль. Клянусь, наводнение я не устраивала. Я вообще никак не химичила». Я помолчала. «Пока ничего включать не буду». «Продукты положи в наш холодильник. Я скажу Эйму, чтобы спал на диване, а ты займешь его комнату». Сегодня заморозков не ожидается, так что с трубами ничего не случится. Но у себя ты замерзнешь. Я моргнула. Мне спать у Эймоса? В их доме? Я ведь хотела поехать в гостиницу. Это, конечно, можно. Но ночевать в одном доме с Роудсом? Это он теперь что, мистер Флирт с большой буквы? Что-то внутри меня взволновалось. Я отлично знала, что именно это было. Ты уверен? Насчет того, чтобы я ночевала у вас. Он вдруг понизил голос. Думаешь, я бы пригласил тебя, если бы не хотел? Да, что-то внутри меня точно оживилось. И вышло из-под контроля. Нет. Ну вот. Но я могу поспать на диване. А еще могу поехать в гостиницу или попросить Клару. Не нужно ехать в гостиницу. А у Клары мало места. Тогда я посплю на диване. Мы это потом обсудим, сказал он. Мне нужно проверить еще несколько мест, и я сразу домой. Возьми свои вещи и все из холодильника, чтобы не испортилось. И если есть тяжелое, оставь мне. Я заберу по дороге. Я сглотнула. Ты уверен? Да, ангел, уверен. Скоро буду дома. Я повесила трубку, чувствуя нервозность. Переночевать в их доме. В чем тут проблема? Но почему-то казалось именно так. Роудс мне очень нравился. Постепенно и исподволь он проникал мне в душу. Он был замечательным отцом и сильно любил сына. И хотя мне случалось любить мужчину, для которого семейные узы значили гораздо больше, чем я, эта любовь была иной и проявлялась иначе. Роудс был строгим отцом и в то же время позволял сыну быть самим собой. Роудс не был миссис Джонс. Он нравился мне, даже когда смотрел на меня косо. И я понятия не имела, какие у него планы относительно меня. Я бы не возражала, если бы они развивались в определенной плоскости, но я обернулась. Эймос тоже прислонился к стойке, и вид у него был задумчивый. «Что?» — сказала я, открывая банку с газировкой и делая глоток. Парнишка помотал головой. «Выкладывай, юный Стинг! Я же вижу, тебя что-то беспокоит». Похоже, ему только этого и надо. «Вы кокетничаете с папой?» — в лоб спросил он. Я чуть не подавилась газировкой. «Нет». Он сощурился. «Нет?» «Может, чуть-чуть?» Эймос приподнял бровь. «Теперь уже я прищурилась». «Ладно, да. Но я со всеми кокетничаю. С мужчинами и женщинами. С детьми. А как я кокетничаю с домашними питомцами? Когда-то у меня была рыбка. Так я с ней постоянно сюсюкала. Ее звали Гретхен Винер. Я по ней скучаю. Она умерла несколько лет назад, но я периодически вспоминала о ней. Она была отличным спутником, совсем не доставляла хлопот. Парнишка на мгновение надул щеки. Я ему ужасно нравилась. Я знала это. «Тебе неприятно, что я кокетничаю с твоим папой?» Я помолчала. «И было бы неприятно, если бы он мне нравился». Слово было не самое точное, зато самое простое. Он усмехнулся. «Нет, мне 16, а не 5. «Но ты по-прежнему его ребенок, Эйм. И я переживу!» Вранье с большой натугой. «Если тебе это не по душе, ты тоже мой друг, как и папа. Я не хочу ничего усложнять». Парнишка посмотрел на меня с отвращением, а я рассмеялась. «Да мне все равно. И мы уже говорили об этом». «Правда?» — он кивнул, но уточнять, о чем именно был разговор, не стал. вместо этого сделал забавную мину, которая в его случае, скорее всего, символизировала защитную реакцию. Он уже давно один. Типа, очень давно. Всю мою жизнь. У него были подруги, но ни одна из них не задерживалась. Папа били далеко, дяди поразъехались, и у него тут мало друзей. Вот на флоте было другое дело. Там он знал всех. Я была не уверена, к чему он клонит, поэтому молчала. Он явно еще не все выдал. Мама сказала, чтобы я сказал вам, что он начинает доверять далеко не сразу. Это мама сказала? Да. Она просила передать. «Насчет папы мне?» Эймос кивнул и сделал глоток. «Вы только ему не говорите, но с вами он много улыбается». Сердце снова напомнило о себе. «Вы так выглядите. Ну, вы знаете как. И все такое. Если он нравится вам, а вы ему, то и пусть. Я хочу, чтобы он, ну... был счастлив. Не хочу, чтобы жалел, что приехал сюда». Тон у него был искренний, но голос звучал напряженно. Как будто он благословлял меня следовать велениям сердца. Только вот я толком не знала, что именно оно велит. «Что ж, Эйм, спасибо. Уверена в том, что касается тебя, твой папа ни о чем не жалеет. Мне очень хотелось поговорить о том, насколько сложным человеком был его отец. Но я не стала. Точнее, воспротивилась этому желанию. Давай-ка сменим тему. Сегодня я переночую у вас на диване, поскольку у меня все отключено. Поможешь перенести продукты? Я приготовлю ужин. Можем посмотреть фильм. Или ты дашь мне послушать песню, над которой работаешь? «Нет». «Попытка, не пытка», — рассмеялась я. Эймос скривил губы и закатил глаза. Я засмеялась еще громче. Я приоткрыла веко, ощутив нежное прикосновение к своей лодыжке. В комнате было темно, но высокие потолки тотчас напомнили, где я уснула. На диване в доме Роудса. Помнится, мы с Эймосом смотрели фильм. Зевнув, я открыла второй глаз. У противоположного конца дивана склонилась большая знакомая фигура. Эймос медленно выпрямился. Отец, положив руку ему на плечо, прошептал: «Иди в кровать». Парнишка зевнул во весь рот с полузакрытыми глазами, кивнул и, засыпая на ходу, поднялся. Вряд ли он осознавал, что уснул на диване рядом со мной. Я тоже приняла сидячее положение и, потянувшись, прохрипела: «Спокойной ночи, Эйм!» Мой юный друг что-то буркнул, ковыляя прочь, а я улыбнулась Роудсу, который успел выпрямиться. Он был в форме, но уже без пояса и с самым ласковым выражением на лице. «Привет!» — проворчала я, опуская руки. — Сколько времени? Выглядел он устало, но вполне себе ничего. Я снова зевнула. — 3 ночи. Уснули под телевизор? Я кивнула, сказала «Угу» и закрыла один глаз. Одеяло и спать. Вот все, чего мне сейчас хотелось. — Все в порядке. Охотники потерялись. Приема не было, так что предупредить вас я не мог. Тихо объяснил он. Пойдем. Здесь ты спать не будешь. Ох, я снова кивнула. Обижаться на то, что он передумал, не было сил. Отчаянно клонила в сон. Посмотришь, как я дойду до гаража, а то вдруг койоты нападут. Он вдруг нахмурился. Нет. «Но ты сказал...» Он быстро наклонился и, подхватив меня под локти, поставил вертикально. Затем, как уже случалось миллион раз прежде, схватил за руку. Ладонь у него была большая, прохладное и жесткое, и потащил за собой. «Куда мы идем?» «Роудс!» Он обернулся. Его подбородок и щеки поросли щетиной. Я уже не в первый раз задумалась о том, мягкая она или колючая. Наверное, щекочется. И тут до меня дошло, что мы направляемся к лестнице и идем вверх по ступенькам, в его комнату. Кто-то упоминал, где она находится. «Я могу поспать внизу», — прошептала я, не то чтобы обеспокоена, но не без этого. «Хочешь спать в компании летучей мыши?» Я остановилась. Он издал тихий смешок. Не знаю, чему я удивилась больше. Этому или тому факту, что он ведет меня наверх. К себе? Думаю, вряд ли. У меня большая кровать, и мы вполне поместимся. Он тихо вздохнул. Или я могу лечь на полу. Мои ноги пришли в движение, но остальное во мне пребывало в оцепенении. Он сказал, что у него большая кровать, и мы вполне поместимся. И тут есть летучая мышь, и что он может спать на полу. «Ну дела», — прошептала я. «А ведь я даже твоего второго имени не знаю». Его рука напряглась, и он обернулся через плечо. «Джон». «Это он что, вел меня к себе, чтобы заняться со мной сексом?» Я так не думала. То есть, на самом деле так не думала, но... «Нет, если так, то я не прочь заняться с тобой сексом». Роудс издал какой-то жуткий гортанный звук. «Но я только сейчас узнала твое второе имя. Не в курсе, кем ты хотел стать, когда вырастешь. И если ты хочешь не просто поспать в одной кровати, то это как-то быстро?» Тараторила я, плохо соображая, что несу. Очевидно, он тоже плохо понимал, что к чему, потому что издал еще один гортанный звук, отнюдь не агрессивный, и посмотрел на меня долгим взглядом. «Иногда мне кажется, я точно знаю, что ты скажешь. И тут ты выдаешь что-то прямо противоположное», — прошептал он. «Он что, смеялся?» «Никакого секса, дружочек. Будем спать. Я валюсь с ног. И хотя знаю твое второе имя, но не люблю торопить события». Он явно давил смешок. «Я хотел стать биологом. Степень получил, хотя далеко не сразу. И сейчас нахожу ей лучшее применение, чем мечтал тогда». Он глубоко вздохнул. «А кем ты хотела стать?» «Врачом. Но в старшей школе не смогла даже лягушку препарировать. Меня вырвало». Он тихо хохотнул. «И мне это понравилось». «Ладно, спать так спать», — согласилась я. Он покачал головой и снова пошел вверх. Мои ноги преодолевали ступеньки, и хотя в основном я думала о том, каково это — заниматься с ним сексом, но поглядывала на потолок в поисках летучей мыши. Ее не было. По крайней мере, пока. Неужели мы действительно будем спать в одной кровати? Или сказать ему, что я могу лечь на полу? Или он сам ляжет? Я была слишком утомлена, чтобы соображать. Еще вопрос осложнялся тем, что я понятия не имела, как теперь принято встречаться. В плане свиданий в реале от моих друзей было мало толку. Их личная жизнь была очень запутанной. Но мои мысли крутились вокруг одной темы — секса с Роудсом. В смысле, что я была целиком «за», но в то же время боялась и нервничала. Я уже видела его без рубашки. Он был большим, накачанным и наверняка не из ленивых. Могла бы поспорить, ему нравилось быть сверху. Ой-ой, А вот об этом лучше не думать. «Роудс!» — прошептала я. «В одной кровати?» «Не хочется спать на полу. Но если тебе так удобнее, ангел, то я лягу». Я моргнула. Сердце тут же поддакнуло. «Думаю, и тебе там не понравится. Тут мыши бегают, они активны по ночам». Пока мы шли в его комнату, я попеременно смотрела то на потолок, то на пол. Свет он включать не стал. Луна за окном была огромная и светила ярко, но не настолько, чтобы я окончательно взбодрилась после разговора о ночных тварях. Чёрт! Когда он закрыл дверь и по-прежнему, держа меня за руку, подошел к кровати, я почувствовала облегчение. Он откинул покрывало и пробормотал. «Ложись с этой стороны». Я плюхнулась сбоку, наблюдая за тем, как он расстегивает рубашку. Затем он выдернул край, заправленный в брюки, и, расстегнув ее до конца, снял. Прямо передо мной. Я сидела неподвижно. Его накачанный торс обтягивала майка. Во рту у меня пересохло. «Пойдешь в душ?» — машинально спросила я. «Сил нет», — тихо ответил он и, свернув рубашку, положил ее в корзину, которую я только сейчас заметила в углу комнаты. Я хотела осмотреться, но он перешел к брюкам. Расстегнул петлю, затем молнию и принялся их стягивать. Тут я подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Он смотрел прямо на меня. Попалась. Я улыбнулась, а он продолжил стягивать брюки с длинных ног. «Так ты нашел охотников?» — спросила я, надеясь, что голос осип со сна, а не по другой причине. И слабее опустила глаза. Он носил боксеры. Почему-то я ожидала, что он предпочитает плавки, но ошиблась. Боксеры были короткими, темного цвета. Бедра полностью соответствовали моим ожиданиям. И ноги он качал регулярно. Я сглотнула, желая удостовериться, что рот закрыт. «Да, они отошли слишком далеко от лагеря, но я их нашел». Он наклонился и стянул носки. И в том, как он стоял босой, было что-то гораздо более интимное, чем если бы он разделся догола. Я сунула ноги под простыню и укрылась теплым одеялом. А он тем временем снял другой носок, все еще глядя на меня. Ну вот, я лежала в его постели. По-прежнему плохо понимая, что это означает и куда ведет, но не сопротивляясь. Теперь я поняла, что в последнее время он был так добр ко мне по какой-то причине. Может быть, раньше держался отчужденно из-за матери. Возможно, наконец решил, что я порядочный человек. Я понятия не имела, чем он руководствовался, ведя меня в свою комнату. И это не имело значения. Мама говорила, что на маршруте, как правило, приходишь к развилке и приходится выбирать, куда идти, что хочешь увидеть. И в тот момент я поняла, что следует принять другое решение. На крошечный миг я подумала о том, а не слишком ли поспешно. 14 лет я состояла в отношениях, и почти полтора года прошло, как мы расстались. Может, стоит еще подождать. Но уже в следующий миг я приняла решение. Когда привыкаешь терять, учишься брать счастье там, где находишь. Не ждешь, пока его принесут на блюдечке. Не ожидаешь фейерверков. Берешь урывками. И порой оно приходит в виде мужчины весом под 100 килограммов и ростом в 2 метра. Мне хотелось понять, что происходит. Это было мне нужно. Поэтому без долгих раздумий о том, что делаю и на что нарываюсь, я спросила. «Роудс, Да. Почему ты не звонил и не писал мне, когда был в отъезде? В наступившей тишине казалось, что я слышу биение своего сердца. Тук, тук, тук отдавалось в ушах. А он стоял, глядя на меня. Почему-то я думала, что он не станет отвечать. Но он удивленно переспросил. Почему? Возможно, 3 часа ночи — не самое подходящее время для подобных вопросов. Но раз уж так вышло, я решила рискнуть. Да, почему? Мне казалось, что между нами что-то есть. А потом от тебя не было ни слуху, ни духу. Я сжала губы. А сейчас я лежу в твоей кровати и не знаю, что думать. Это что-нибудь значит? Он не сказал ни слова. Я кашлянула, решив договорить. Я подумала, что, возможно, нравлюсь тебе. Ну, в том смысле, если нет... Если ты передумал, ну и ладно. Может, ты просто добр ко мне, потому что хороший человек. Но мне бы хотелось знать, как все обстоит на самом деле. В любом случае, мы останемся друзьями. Я сглотнула. Просто иногда мне казалось, что мы вроде как встречаемся, но без близости. Сейчас я все испортила, да? Он глубоко вздохнул и серьезным голосом произнес: «Мы не встречаемся». Я была готова провалиться сквозь землю. Хотела встать и уйти, по крайней мере, улечься в гостиной, и пусть летучая мышь... «Для бойфренда я немного староват», — договорил он хрипловатым, внушительным голосом. «Но ты мне действительно нравишься. Больше, чем следовало бы. Настолько, что это может тебя смутить». Он не шевелился. И я тоже. Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Даже кожу покалывало. «Я хотел тебе позвонить, но решил не давить на тебя». «Почему?» — спросила я таким тоном, как будто он только что признался, что любит есть майонез прямо из банки. Он вздохнул. «Потому что я уже несколько месяцев наблюдаю, как ты растешь. Не хочу быть тем, вокруг кого ты будешь расти. Тот, с кем ты была, отбрасывал на тебя слишком много тени, так? Не хочу ускорять события и мешать тебе самоопределяться». Я снова услышала, как бьется сердце. «Я знаю, чего хочу от тебя, но не тороплю тебя. Себя я понимаю. Я не поменялся, особенно по отношению к тебе. Я просто хочу, чтобы ты точно знала, что хочешь ты». Я шумно дышала ртом. «Не путай желание не давить на тебя с отсутствием заинтересованности. Я не с каждой женщиной делю кровать. Не каждую впускаю в свою жизнь. И тем более в жизнь Эймоса. До тебя здесь никого не было. Пусть я пока не знаю, каковы на вкус твои губы. Это не означает, что я об этом не думал и не собираюсь это узнать. Софи сказала бы тебе, что сердце у меня большое и хрупкое. Поэтому я должен знать, что тебе нужно от меня, дружочек. Это понятно?» Сердце было на грани остановки или полного размягчения. И как мне теперь спать рядом с ним? При всей усталости — никак. Он мог бы с таким же успехом прижать меня и облизать с головы до ног, потому что ничего более волнующего и удивительного мне слышать не доводилось. И он, безусловно, понимал, что душа у меня не на месте, потому что я пыхтела и с трудом выдавила только одно. «Хорошо. Верх красноречия». Я, которая болтала, не закрывая рта, которая, по сути, напросилась на этот разговор, не нашла ничего лучше, чем сказать «хорошо». Потому что я тоже себя понимала. И, вероятно, уже почти влюбилась в него, но он был прав. Момент еще не настал. Возможно, причина была в самой физической близости. А может быть, мне действительно нужно было быть уверенной. Какая-то часть меня призывала к осторожности. Я не хотела, чтобы мое сердце снова было разбито. По правде говоря, после этих слов я прониклась к нему еще сильнее. Он так обстоятельно думал, так сильно и во многих отношениях мне нравился. И если мы с ним на одной волне, то это важнее всего остального. Однажды я узнаю, каковы на вкус его губы. Но это не обязательно должно случиться прямо сейчас. Эта мысль наполнила меня такой радостью, что я невольно улыбнулась. Внутри и снаружи. Внутри меня возобновилось желание завоевать его, стать для него больше, чем другом. Едва ли он видел мое лицо, но я все же приподняла брови и произнесла слишком жизнерадостным голосом, учитывая, насколько я была уставшей. «Тогда, если хочешь спать голым, без проблем!» Он расхохотался в голос, и я тоже не смогла удержаться от смеха. И в самом деле, торопиться нам было некуда. «Нет уж, спасибо!» — отсмеявшись, сказал он. «Я мастерица смешить, но никогда в жизни не чувствовала такого торжества. Если передумаешь, то не стесняйся», — серьезным видом добавила я. Телом я ослабла, но глаза держу открытыми. Он снова захохотал. Звуки были раздельные, негромкие, гортанные. Будь у меня возможность закупорить их в бутылку, я бы так и сделала, потому что они вызывали у меня улыбку. «Я, если тебе интересно, тоже не сплю голой». Это я добавила, чтобы разрядить обстановку. Он опять засмеялся. Но по-другому. Хрипловато, глубоко, славно. «Расслабься. Мы оба устали, и сейчас будем спать. Все правильно». Я натянула одеяло до подбородка и повернулась лицом к двери. А Роудс пошел в ванную, включил свет, но дверь оставил открытой. Из крана полилась вода. Затем он стал чистить зубы. Потом снова послышался шум воды и плеск. Я подоткнула подушку и опять начала проваливаться в сон. Но старалась не уснуть. Свет погас. Я не стала притворяться, что сплю, но выровняла дыхание, пока размышляла над тем, насколько сексуально выгляжу в майке и мешковатых пижамных штанах с оленями. Кровать просела. Затем на тумбочку легло что-то тяжелое, и послышался знакомый писк телефона, поставленного на зарядку. «Спокойной ночи, Роудс», — сказала я. Кровать еще слегка просела. Одеяло со стороны спины натянулось, и мгновение спустя он лег. Вытянулся во всю длину. Вздохнул так глубоко, что мне стало грустно, насколько он устал. День выдался гораздо длиннее, чем ожидалось. «Спокойной ночи, Аврора», — сказала я себе, когда он ничего не ответил. Он рассмеялся. Я улыбнулась, и тогда он прошептал. «Спокойной ночи». Я перевернулась на другой бок. Он лежал лицом ко мне. Я напрягла зрение, чтобы рассмотреть его черты. Веки уже смыкались, но на удивительных губах еще виднелась слабая улыбка. «Можно я кое-что спрошу? Но ты не рассердишься?» Его «да» прозвучало гораздо быстрее, чем я ожидала. но я все равно набралась храбрости. Это личный вопрос. Валяй. Почему Тобиасом тебя называет только отец? Он чуть слышно выдохнул. Меня так называла мама. Какой черт дернул меня за язык? Извини, что спросила. Просто меня разбирало любопытство. Красивое же имя. Все в порядке. Тихо отозвался он. Косяк срочно требовалось исправить. Просто, чтобы ты знал, ты мне действительно нравишься. Тоже, пожалуй, больше, чем следовало бы. Хорошо. И больше он ничего не сказал. Я закусила губу. Эй, а можно последний вопрос? Судя по ленивому ворчанию, ночь я ему не испортила. Да. А насчет мышей ты серьезно? Он издал сонный смешок, и я улыбнулась. Спи, ангел.